Через несколько минут, отвешивая золотой песок за выпитый виски, малыш хлопнул себя по лбу совсем из головы вон. Ведь я сговорился встретиться в Тиволи с одним молодцом. Он продает порченую грудинку по $1,5 за фунт. Я возьму несколько фунтов для наших собачек, и мы сэкономим на их харчах $1 в день. Прощай! Только что ушел малыш, как в двойных дверях появился закутанный в меха человек. Увидев Смока, он радостно заулыбался, и Смок узнал мистера Брека, того самого, чью лодку он переправил через ящичное ущелье и пороги белой лошади. «Я узнал, что вы в городе», — торопливо заговорил Брек, пожимая руку Смока, — «и вот уже полчаса разыскиваю вас. Пойдемте отсюда, мне надо поговорить с вами наедине». Смок бросил печальный взгляд на гудящую, раскаленную до красна печку. «А здесь нельзя?» «Нет, дело важное. Идемте во двор». Выходя из салуна, Смок снял рукавицу, чиркнул спичкой и осветил термометр, висевший снаружи у двери. Мороз обжег ему руку, и он поспешно натянул рукавицу. В небе дугой раскинулось северное сияние. Над Доусоном стоял заунывный вой многих тысяч псов. «Сколько?» — спросил Брэк. 60 ниже нуля». Кит плюнул для пробы, и плевок замерз в воздухе, не долетев до земли. «Термометр трудится вовсю, падает и падает. Час назад было всего 52 градуса. Я не хотел бы теперь очутиться в дороге». «А я затем и пришел, чтобы позвать вас в дорогу», — прошептал Брэк, пугливо озираясь вокруг. «Вы знаете ручей Индианки? Он впадает в Юкон на том берегу, в 30 милях отсюда». «Там ничего нет», — возразил Смок. «Эту речушку исследовали уже много лет назад. Другие богатые реки тоже были исследованы. И однако, слушайте, это богатейшее место, и золото лежит неглубоко, от 8 до 20 футов глубины, рыть недолго. Там не будет ни одного участка, который дал бы меньше полумиллиона. Это величайшая тайна. Я узнал об этом от моих ближайших друзей и тогда же сказал жене, что перед уходом непременно разыщу вас. Прощайте. Инструменты мои зарыты в песке на берегу. Я обещал друзьям не выезжать, пока не уснет весь город. Сами знаете, что все пойдет к черту, если хоть кто-нибудь выследит, куда мы едем. Берите своего товарища и айда. Не забудьте ручей Индианки». Третий после шведского ручья. Глава вторая. Войдя в хижину на окраине Доусона, Смок услышал знакомый храп. «Спать, спать, ложись спать!» — пробурчал малыш, когда Смок взял его за плечо. «Я не в ночной смене!» — забормотал он, когда Смок стал настойчивее. «Расскажи о своих заботах буфетчику!» «Натягивай штаны», — сказал Смок, — «нам нужно сделать две заявки». Малыш уселся на постели, собираясь разразиться проклятиями, но Смок закрыл ему рот рукой. «Тише», — прошептал Смок, — «тут дело не маленькое. Не разбуди соседей, весь город спит». «Знаю я твои секреты», — сказал малыш. «Никто никому ничего не рассказывает, а потом все встречаются на дороге». «Где же твое сокровище?» «Ручей Индианки», — продолжал шептать Смок, — «дело верное. Эти сведения у меня от Брека. Золото лежит неглубоко, чуть не под самым мхом. Вставай, мы пойдем налегке». Малыш закрыл глаза и снова погрузился в сон. Смок сдернул с него одеяло. «Не хочешь — не надо. Я иду один», — сказал он. Малыш начал одеваться. «Собак возьмем с собой?» — спросил он. «Нет, вряд ли там есть дорога, и мы скорее доберемся без собак. Тогда я задам им корму, чтобы они не подохли до нашего возвращения. Не забудь захватить березовой коры и свечу». Малыш открыл дверь и, обожженный морозом, поспешил опустить наушники и надеть рукавицы.